Глава 39. Красавчик брел по дороге, понурив голову, которая, впрочем, время от времени приподнималась, влекомая натягиваемой шкурой, в которую впились белые холодные пальцы. Хельгу так и не удалось отцепить, но общими усилиями мы смогли переместить ее с груди несчастного создания на его спину. Теперь богомерзкое дитя восседало на красавчике, аки пятый всадник апокалипсиса, держась за складки шкуры на холке и щерясь во всю ширину своей беззубой пасти. Быть народным героем, имея под боком кровожадного псевдодемона, и так-то непросто, но когда на нем верхом едет антихрист в юбке, задача полюбиться простому люду становится очень трудновыполнимой. Да поможет нам Господь. «Увы, это серьезно или для красного словца?» — поинтересовался едущий рядом Волда. «Кажется, углубившись в невеселые размышления, я воззвал к Господу вслух. Абсолютно серьезно. Сомневаешься в эффективности подобных запросов? Я не верю в вашего Бога, забыли? Это не важно. Думаю, ему плевать на твое признание и уважение. Но помощь нам точно нужна. Так почему бы не попросить вежливо? Вы ведь тоже не верили, пока не поглотили душу Кейна. Неужели его убеждения настолько заразительны? Веру просто так не обретают, насколько я знаю. Его убеждения тут ни при чем. Говорят, что чем ближе ты к переходу в мир иной, тем крепче твоя вера в Господа. А я не просто был близок. Я в него перешел. По мне, так это веская причина обрести веру. Ну и как, по-вашему, должна выглядеть его помощь? Может, он не спошлет нам армию колдунов или научит убивать еще эффективнее? Ну, хорошо бы, но, думаю, его помощь должна быть несколько менее конкретной. Это скорее проявится в удачном стечении обстоятельств, в счастливых якобы случайностях. Подспудно, неявно, понимаешь? Не особо. Говорят ведь, что на все воля Божья. Он незримо плетет наши нити судеб, всегда рядом, всегда над схваткой. На все, воля-то. Ну, разумеется, Господь всемогущ. Только не спрашивай, способен ли он создать камень настолько тяжелый, что сам не сможет его поднять. Это манипуляция. Нет, я хотел спросить о другом. Я хотел узнать, чем же вы тогда недовольны? В смысле? С ваших же слов выходит, что любое свершение – воля Божья. И то, что вы оказались в Оши, и то, что Хельга стала занозой в заднице, и даже то, что сапоги жмут – все это по его воле. Если так, получается, что христиане никогда и ни при каких обстоятельствах не должны ни на что роптать, ибо это есть самое настоящее прямое и неприкрытое богохульство. Ведь своим нытьем они ставят под сомнение мудрость Бога. А ноют они безостановочно. Проще перечислить, чем они довольны, чем тот сон причин, что делает их несчастными. А ведь должно быть не так. Христиане должны пребывать в постоянном религиозном экстазе от того, что ежесекундно своими собственными глазами наблюдает свершение его великой воли. Как-то не вяжется, правда? Только на первый взгляд. И где же я не доглядел? Видишь ли, то, что мои братья и сестры вечно недовольны, тоже воля Господа. Не ожидал подобного контраргумента, юный безбожник. Но какой в этом смысл? Пути Господни неисповедимы, пожал я плечами. Да, вас не переспорить. Так уж угодно Господу. Достаточно, я понял. держали путь на север, в провинцию Кальтенштайны, графство Хогбург. А если точнее, в крепость Хайм. Нет, мы не планировали ее захватить, и цели обезглавить местное административно-территориальное образование перед нами не стояло. Наоборот, мы должны были освободить кое-кого. Кое-кого чрезвычайно полезного. Удивительно, но осознание этого прибавляло мне сил и решимости, буквально заражало энергией. Я уже практически ощущал себя героем. Ну и что, если вызволить из застенков предстояло социально опасного типа со склонностью в деятельной мизантропии? Разве так уж важно, каково прошлое человека? Я считаю, что куда важнее его будущее. А будущее я для него наметил. О-хо-хо! Да, Хераглюта ждало определенное яркое будущее. Яркое, жаркое и ревущее. Ведь он был пиромантом. А такими кадрами не разбрасываются. Со слов баронессы я понял, что Глют был схвачен инквизицией уже месяца три как. Но его стандартный для таких случаев приговор не спешили приводить в исполнение. Похоже, у церкви имелись другие, более практичные идеи насчет этого мальчика со спичками. В послужном списке проказника значились дела, плохо вяжущиеся с официальным героизмом, такие как разбой, членовредительство, массовые убийства и, конечно же, государственная измена, проистекающая напрямую из обугленных трупиков королевских солдат. Но вот на героизм неофициальный, сермяжный, подобное вполне тянуло. Да и происхождение Глют был незнатного, чернь-черню, что называется от сохи. Достойный муж, короче. Думаю, мы без труда найдем общий язык. А он понадобится, ведь милаха Глют не только готовит отменное жаркое из всего, что дышит, но и обладает ценной информацией о таких же непризнанных талантах, как он сам. Рабель утверждала, что этот горячий деревенский парень сколотил небольшую шайку, да и в лапы закона попал, прикрывая ее отход. На фоне этого можно сделать предположение о не слишком-то комфортном времяпровождении нашего повстанца в Хайме. Но если от Глюта осталось хоть что-то, в чем еще теплится душа, я вдохну в это жизнь, надежду и цель. Мою цель. «Видал когда-нибудь пиромантию?» — поинтересовался я у Волда. «Нет», — ответил тот. «А если бы увидал, обязан был бы донести инквизиции?» «Ты так говоришь, будто я должен быть уверен, что подобное абсолютно невозможно. Может, и доносил. Мне почем знать?» «Нет», — проскрежетал недотрога. «Не доносил. Потому что не видал?» «Именно. А увидал бы. Донес?» «Зависит от обстоятельств», – нехотя дала ответ жертва режима. «Ну, предположим, бухаешь ты в веселой компании, а тут один из приятелей возьми, да и покажи фокус с огоньком. Сдал бы? Компания большая, мало знакомых много?» «Ну, как обычно, примерно половина из дюжины». «Сдал бы. Слишком велик риск. Вся эта компания в такой же ситуации выбора, как и я. Если я колеблюсь, то и они тоже. Кто-то обязательно даст слабину. Кто-то принесет в жертву всех ради себя. И только собственный своевременный донос станет спасением». «Цинично». «Реалистично. Мы ведь уже выяснили, что я беспринципная мразь. Вам в вашем мире, может, и было плевать на законы. Похоже, что так. Но здесь у простого человека выбор невелик. Либо жить по навязанным и зачастую подлым правилам, либо бежать в леса, в горы, подальше от длинной руки так называемого правосудия. И мало кто выбирает второй вариант». «Угу. классическое «А что я могу?» Звучит как обвинение. Вам не приходилось предавать? Зависит от того, что ты вкладываешь в это понятие. Мне казалось, оно довольно простое и общеупотребимое. Лишь на первый взгляд, как и многое другое. Является ли предательством вероломное убийство компаньона, который доверял тебе, но ты изначально рассматривал его в качестве расходника? С его точки зрения, да. С твоей? Ха, шутишь, что ли? Но я знаю, к чему ты клонишь. Предал ли я свою ученицу в конечном итоге, вынесшую мне мозги? При вашем огромном опыте игры на струнах чужой души я и не думал, что мои намерения останутся нераспознанными. Знаешь, иногда меня немного коробит от разговоров с тобой. Тебе же... сколько? 16? 17. Во-во-во. А задвигаешь иной раз, как 50-летний. Аж мороз по коже. Природный ум, простите. Так все же предали? Перед тем, как все случилось, мне в череп угодила пуля. Нет, не такая большая, как в последний раз. Гораздо мельче. Но дел натворило. Приключилась частичная потеря памяти. Забавная такая штука, если подумать. Какая-то незначительная херня в мозгах остается нетронутой. А воспоминания о самом дорогом и близком, как корова языком слезала. Я ее чуть не придушил, когда увидел, очнувшись. Ученицу? Ну, не потерю памяти же. Да. Вообще не признал. Какая-то незнакомая баба надо мною нависла, и башка раскалывается. Явно же дела плохи. А что надо делать в ситуациях, когда хуевые предчувствия вступили в симбиоз с хуевым самочувствием? Правильно. Ебашить всех вокруг. А уж потом задавать вопросы. Но сучка отбилась, а потом втерлась в доверие и вызнала все, что еще удержалось в моем решете. Жадная меркантильная тварь. Я ведь буквально лежал на смертном одре, а ее волновало только наживо. Минуты не прошло между тем, как она узнала о потере памяти, и тем, как сообразила воспользоваться этим к собственной выгоде. Холодная, бездушная, расчетливая мразь. Она вам точно не родная? Ха. Смешно. Молодец, быстро учишься. Знаете, перенимать худшее гораздо легче, чем доброе и достойное. Нет ничего доброго и достойного, пацан. На поверку все оказывается лицемерным говном. Согласен. О, то-то же. Хм. Погоди, ты сейчас череду моих умозаключений относительно иронии своего оруженосца прервала показавшаяся из-за холма группа всадников в составе 5 человек. Красавчик, обратился я к нашему слабейшему в плане маскировки звену. Потеряйся. Тот без лишних вопросов струлил в лесополосу вместе со своей безумной наездницей. «У нас проблемы?» – насторожился Волда. «Сомневаюсь. Впереди 5 солдат или наемников. Попробуем разузнать что-то полезное. А потом?» «Ну, не тупи. Это 5 душ. Возможно, из народа. Пацан, тебе пора понять, что принадлежность к простому народу важна лишь тогда, когда вокруг полно свидетелей из него же». Важное уточнение. Чрезвычайно далек ты еще от просветления. Всадники приближались, а я готовил речь, способную расположить к себе собеседников, дабы узнать что-то полезное перед неминуемым. «Приветствую!» Заблаговременно вскинул я руку. Сей жест возымел искомый эффект и заставил квинтет притормозить. «Слава Амиранте! Наконец-то повстречали людей на этой пустынной дороге!» Остановившаяся пятерка молча развернула лошадей и странно так к нам присматривалась. «Не знаете, далеко ли еще до крепости Хайм?» «А что за дела у вас там?» — спросил всадник с роскошными закрученными усами. Явный альфа-самец в этой стайке. «Ну, мы должны доставить письмо. Но, к большому сожалению, мы в этой местности впервые. И нас снабдили лишь весьма приблизительными координатами. Думаю, мы просчитались с провиантом, а пополнить его тут негде. Не будете ли вы столь любезны поделиться с нами съестным за разумную плату?» «До Хайма около 3 дней, если скакать с привалами. Но у нас самих маловато съестного». «Понимаю. Но ничего. Думаю, в крепости нас спасут от голодной смерти. Слышал, там сейчас целый гарнизон, копий в 100. «Если бы. Там человек 30, и те едва концы с концами сводят». 30? Изобразил я крайнюю степень изумления. «Но ведь это крепость, узилище отъявленных злодеев, среди которых и колдуны». «Казна не бездонна». «Увы. Вот если бы средства шли на действительно важные цели, они разбазаривались попусту». «Золотые слова, друг мой!» Сказав это, усач натянул поводья и развернулся к своему не в меру бдительному компаньону, что-то заговорчески нашептывающему ему в ухо. «Напомните, откуда вы и куда держите путь?» произнес он после внепланового совещания. «Мы не говорили, откуда. Это дела государственные. Что-то твое лицо кажется мне знакомым», подал голос инициатор совещания. «Правда? Какое совпадение. И я твое как будто где-то видал». «Вот как?» «Да, только не припомню где». «Интересно. Еще бы. Мир велик, а тут такое совпадение. Есть догадки?» Руки всех пятерых приблизились к рукоятям мечей. «Погоди, дай подумать». «Точно! Но надо же, вспомнил где? Нахую?» Лязг извлекаемых из ножен клинков слился с хрипом и предсмертными стонами. Еще одна жизненная мудрость, пацан. Не пизди, бестолку.